позарез нужны. И все остальные тоже. И уже промямлил Казарян, сонно прикрывая глаза. Опять желал загорать. Что уже потребовал скрупулезного отчета Смирнов? Пленка в обработке. Викторова вся компания в пересъемке и в укрупнении. Все будет готово через 2 часа. А Семен Афанасьевич в рабочих моментах киносъемок отыскался? Запечатлен, успокоил Смирнова Казарян, не открывая глаз. И что интересно, именно в тот момент, когда его Виктор за грудки трясет. Тогда надо быстрее и мою пленку в работу, забеспокоился Виктор. Не надо, осадил его Смирнов. Почему это не надо, обиделся Виктор. Ну что ты там мог в темном там в салоне снять? Смирнов улыбнулся Виктору. «Ты у нас подсадной уткой сегодня работал, Витя». «Это теперь моя постоянная работа?» «Еще успеешь хлебнуть горячего до слез», — пообещал Смирнов. «Не рад будешь, что с нами связался. Так что похолонь, расслабься и отдыхай. Вот как Ромка». Казарян молча покосился на Смирнова, вздохнул и, хлопнув себя по коленям, встал. К сожалению, отдых свой прерываю. Как тебе известно, Саня, у меня еще куча дел. В 4 встречаемся у Валика. Рома, а сколько отсюда по прямой до него? До Остоженки. Вдруг загорелся Смирнов. 5-6 верст. Поговорить с ним хочешь? Догадался сообразительный Казарян. Возьмет. До 10 должен брать. Смирнов вытащил из внутреннего кармана переговорник, вытянул антенну, скукожился весь, закрывая от посторонних глаз секретный инструмент, и, нажав соответствующие кнопки, забубнил себе в ладошки. Срочно вызывается на переговоры знаменитый журналист Александр Спиридонов, более известный в миру как двойной агент Алик. Прием. Неожиданно быстро и оглушающе громко был дан ответ. «Не наигрался еще отставной Пинкертон? Что надо? Прием!» Опасливо оглядевшись, не слышал ли кто, Смирнов умерил звук и продолжил беседу. «Ничего не надо, кроме шоколада. К 4 часам, чтобы стол был накрыт. Икра там, ананасы, коньяк Наполеон. В редакции был прием. Деревня ты, деревня! Кого же в редакциях до 12 найдешь? Сейчас поеду, а к 4 жду. Отбой!» Смирнов сложил машинку, бережно спрятал ее в карман, посмотрел на Виктора, посмотрел на Казаряна, посмотрел на солнце, подмигнул всем и признался. «Жизнь прекрасна! Пока!» — дополнил его Казарян. Хорошо жил известный журналист и двойной агент. Хорошо. Отметив это вслух, отставной полковник милиции Смирнов в сопровождении Виктора совершил небольшую экскурсию по обширной устоявшегося интеллигентного уюта квартире и осведомился у хозяина. «А Варвара где?» А Варвара дочку вот этого засранца на дачу увезла. Последние летние денечки прихватить. Обозванный засранцем писатель стерпел, засопел только, признавал справедливость данной характеристики. Отоптались на балконе, любуясь московским пейзажем. Замысловато, как все истинно московское, сбегал к Москве-реке кривой крутой переулок. Царила на том берегу светлая, с кровавыми подтеками, так архитектором задумана. Гостиница для Партагеносы спокойно делила реку на 2 рукава Нивая стрелка, островом Буяном смотрелся Кремль. «Замечательно!» — решил Смирнов, морщи нос, счел недостаточным, повторил: